Глава 14. Странным было видеть юных девушек ужасно изможденными, с бессмысленным взглядом в глазах и полного отсутствия в них жизни. Казалось, что они знали то, что сделало их такими уставшими, равнодушными и безвольными. Но что это было, для нас оставалось полной загадкой. Никто из нас не решился даже спросить их имени, тем более, откуда они только что пришли. «Ты видела их?» — сказала Леона. «Что с ними такое? Они выглядят так, словно из них высосали всю жизненную энергию. Тебе это не кажется странным?» Я кивнула головой в знак согласия, сказав: «Только, думаю, сейчас не время спрашивать их об этом». Также я заметила, что за окном уже стемнело. Взглянув на часы, что висели на центральной стене, я увидела, что уже почти 11 вечера. Думаю, нам пора ложиться. «Скорее всего, нас завтра рано разбудят», — сказала я Леоне. Она, согласившись со мной, последовала моему примеру и тоже легла. Вскоре в комнате потушили свет ночников, и все погрузилось в темноту. Утро следующего дня было для нас еще более странным. Когда мы с Леоной проснулись, то увидели, что все девушки уже встали и куда-то собираются. Одновременно с этим я заметила, что тех девушек, которых мы вчера так отчаянно ждали, уже и след простыл. Кровати их были уже заправлены, а рядом не было никаких вещей, которые свидетельствовали бы о том, что эти девушки вообще здесь были. «Вставайте! Все уже давно проснулись», — сказала, проходя мимо нас, с язвительностью Грейс. В этот день нас повели в другое крыло здания для занятий. Как и прежде, нас сопровождала туда мисс Фостер. Все, что в дальнейшем происходило с нами, вызывало у нас только еще большее удивление. Мы не могли понять, для чего нас учат красиво ходить, плавно перемещаться, изображать таинственную улыбку на лице, порхать как бабочки, одеваться в воздушные шелка, изображать легкую порывистость и смех, то, чем может быть наполнено дыхание молодости. Не понимаю, они что, решили из нас сделать здесь девочек по вызову? Или как их там называют? О, вспомнила! Гейш! А затем забрать у нас органы? — сказала Леона, когда мы шли по коридору, возвращаясь в западное крыло. Я кое-что тебе покажу, когда мы вернемся в свои комнаты. Может, это наведет тебя на какие-нибудь мысли? — ответила я Леоне. На что она тут же в удивлении уставилась на меня. «Интересно, и что же это? Ты меня прям заинтриговала!» «Все узнаешь, когда придем. Только прошу тебя, пока никому не говори об этом», — сказала тихо я. «Хорошо, я буду нема, как рыба», — ответила Леона, сопровождая свои слова соответствующими действиями, то есть закрыв рот на замок. Когда мы вернулись, то застали в гостиной тех трех девушек, которых никак не решались расспросить о происходящем. Они все еще вели себя крайне странно, ни с кем не разговаривали, ни на кого не смотрели и, казалось, находились в своем замкнутом мире. На лицах их было полное равнодушие ко всему, что происходило вокруг. «Слушай, они ведут себя как мумии», — наблюдая со стороны за девушками, сказала Леона. «Что с ними не так? Они будто знают, что с ними будет дальше, и это медленно и верно убивает их. Вот бы спросить их об этом, узнать, что они скрывают», — не унималась Леона. «Думаю, они тебе, впрочем, как и остальным, ничего не расскажут. Достаточно посмотреть на них, чтобы убедиться в этом». «Да, скорее всего, ты права», — ответила, вздохнув, Леона. «Я тебе хотела кое-что показать», — сказала я, обратившись к ней. Услышав эти слова, Леона тут же воспряла духом. «Да, что же это?» «Только прошу, не будем привлекать к себе лишнего внимания. Просто давай выйдем на балкон, и если там никого нет, тогда я покажу тебе то, что хотела», — сказала я. «Хорошо, идем», — ответила Леона. К счастью, на балконе никого не было. По-видимому, все девушки устали от занятий настолько, что предпочли посидеть на диване или расположиться в кресле, чтобы отдохнуть, а не стоять на балконе под знойно палящим солнцем. Легкий ветерок тут же подул к нам с севера, и, несмотря на жару, разбавил душный воздух некой прохладой. «Посмотри вон туда, вдаль», — сказала я, указав рукой на далекий пейзаж с маленькими домами, что виднелись за забором, обнесенным вокруг нашего дома, и небольшого, разбитого газонами и местами для прогулок участка. «Ты что-нибудь видишь?» — спросила я. «Нет, только какие-то причудливые домики вдалеке. И еще, кажется, сады. Постой, там, по-моему, есть фонтан. Люди! Много людей! Кажется, девушки и... Больше ничего не видно. Вот бы сюда бинокль!» «Но что все это значит?» — сказала Леона, все еще щурясь и продолжая всматриваться вдаль. «То, что за этим забором, обнесенным вокруг нас, существует свой мир», — ответила я. «Тогда почему нас держат тут? Почему не повели туда?» — продолжила Леона. «Вот и мне хотелось бы это знать», — ответила я. «Постой, а что, если нас готовят для того, чтобы потом отправить туда?» — воскликнула Леона. «Я тоже об этом подумала», — задумавшись, произнесла я. «Но зачем мы там? Что им от нас нужно? Хотя, надо заметить, мне теперь не терпится побывать там, хотя и жутко страшно. Что, если они что-то задумали с нами сделать?» «Не знаю», — сказала я. «Кстати, я сегодня заметила, что пока мы занимались с миссис Аддингтон, мисс Постер вышла на такой же балкон, как мы, и смотрела с него вдаль. Но только в руках у нее был, кажется, маленький бинокль, такой, очень миниатюрный. Остального я не могла увидеть, все закрывал тюль и шторы. И это значит, что она подглядывает за ними, следит за тем, что там происходит», — заинтригованно произнесла Леона. Когда же миссис Аддингтон позвала ее, то мисс Фостер сразу же спрятала эту маленькую вещичку в карман своей юбки и вышла с балкона, — произнесла уже о чем-то усиленно думая Леона. «Постой, я, кажется, кое-что придумала», — сказала она вдруг. Лицо ее в этот момент прояснилось хитрой улыбкой, будто ее озарила какая-то мысль. Я не стала настаивать на том, чтобы Леона рассказала мне о том, что она задумала. Но если бы я только знала об этом, то непременно помешала бы ей совершить подобный поступок. Когда же я узнала о нем, то было уже поздно. Прошло 3 дня. Наш распорядок был уже установлен и не менялся. В этот день мы с утра пошли на занятия к миссис Аддингтон. Нас, как и прежде, сопровождала туда мисс Фостер. Пока мы занимались, я тоже, как и Леона, обратила внимание, как мисс Фостер, которая вышла на балкон и, достав из кармана юбки миниатюрный предмет, принялась смотреть из него вдаль. После того, как мы отправились в западное крыло, я на какой-то миг потеряла Леону из виду. Она словно сквозь землю провалилась. А потом снова появилась передо мной, как ни в чем не бывало. «Где ты была? Что произошло?» — тут же спросила я, на что она, усмехнувшись, сказала: «Скоро все узнаешь». Когда мы пришли в гостиную, Леона, коснувшись меня плечом, сказала: «Пойдем, выйдем на балкон, а то здесь душно». Я молча последовала за ней. Леона подозрительно осмотрелась по сторонам, а затем вытащила из кармана своей блузки маленький предмет. Я с удивлением и ужасом уставилась на нее. «Где ты это взяла? Ты что, украла его у мисс Фостер?» — потрясенная тем, что сделала Леона, произнесла я. «Ничего страшного. Мы посмотрим, что там творится, и я верну его обратно», — тут же попыталась меня заверить Леона. «Поверь мне, она даже не успеет ни о чем узнать. Это всего лишь маленькая безделушка. Не кольцо же с бриллиантом или серьги с алмазами я у нее взяла». «Леона, что ты наделала? Ты думаешь, она не хватится сейчас же его?» — указав на маленький бинокль в ее руке, сказала я. «Не думаю. Пока она будет его искать, мы уже сможем увидеть то, что хотели. Ну же, давай посмотрим». Мы многое что смогли увидеть в этот момент с Леоной и собирались уже все увиденное обсудить, но в разгар наших наблюдений неожиданно открылась дверь, и на балкон вышла Рэйчел. Она остановила на нас с Леоной подозрительный взгляд. «А что вы здесь делаете?» — спросила она. Затем ее взгляд медленно опустился вниз, и она увидела, как Леона что-то прячет за спиной. «А ну покажи, что у тебя там?» — приказала Рэйчел. И, не услышав ответа, подступила к Леоне. Затем, вывернув ее руку, вытащила оттуда бинокль. «Где ты это взяла?» — в удивлении, уставившись на Леону, произнесла она. «Ты что, украла это?» — с ненавистью прищурив глаза, воскликнула Рэйчел. «Что вы хотели рассмотреть через него? Или вы уже что-то увидели?» — не унималась Рэйчел. Мы переглянулись с Леоной. В это время из гостиной послышались громкие голоса и шум. Затем на балкон пулей выскочила, вся раскрасневшаяся и встревоженная, мисс Фостер. В одно мгновение Рэйчел оказалась возле меня, встав посередине между мной и Леоной. «Я знаю, что это ты! Ты взяла его! Вы воровки!» Посмотрев на меня и Леону уничтожающим взглядом, сказала мисс Фостер. «Не ожидала от вас подобного! Особенно от вас, Кэтрин!» продолжала мисс Фостер, не сводя уже с меня пристального и негодующего взгляда. «Вы казались мне более благоразумной, чем ваша подруга». «Что произошло, мисс Фостер? Чем вы так обеспокоены?» с легкой насмешкой в голосе спросила Рэйчел. «Ты! Ты украла мой бинокль!» закричала мисс Фостер, не сводя с Леона презрительного взгляда. «В чем же дело? Если вы так уверены, что они что-то украли у вас, то тогда обыщите их!» — воскликнула Рэйчел, не глядя на нас. Мы с Леоной уставились на нее, как на гиену. «Ну же, мисс Фостер! Если они воровки, то я уверена, вы непременно найдете то, что так ищете!» — не унималась Рэйчел.